Глава 18. Вопрос прозвучал настолько неожиданно, что я едва чайник из рук не выронил, плеснув горячим чаем себе на пальцы. Обжигающая жидкость болезненно ошпарила кожу, заставив меня тихонько зашипеть сквозь зубы. Обернулся, желая узнать, кто тут оказался таким умным, чтобы пугать человека с кипятком в руках. И замер. «Ты чего?» Это прекрасное создание смотрело на меня и улыбалось. «Держи!» И протянуло мне белоснежный шелковый платок. «Нет, я, конечно, видел красивых девушек, но это...» По сравнению с ней меркли даже самые красивые фотомодели. На вид лет 19, может быть, 20. Идеальная фигура. Небольшая грудь, скрытая под тканью облегающего фигуру красного шерстяного свитера. Стройные ноги, видневшиеся из-под края довольно короткой юбки в таких же красных босоножках. Длинные черные волосы обрамляли идеальное лицо, словно вылепленные талантливейшим из скульпторов. На эту девушку можно было смотреть бесконечно, подмечая мелкие детали, вроде крошечной родинки на щеке или нескольких удивительно белых ресниц на левом глазу. Маленькие несовершенства только подчеркивали общую красоту. Впрочем, я довольно быстро оправился от сногсшибательного эффекта, который произвела на меня эта девушка. Благо, опыт двух жизней давал о себе знать. Так что красавица даже не заметила секундной заминки. «Спасибо!» — с благодарностью принял платок из ее рук и вытер пальцы, попутно уже привычно для себя отметив, что не могу прочитать ее эмоции. «Аристократка? Могу я узнать имя столь обворожительной красавицы?» Ее щеки покрылись румянцем, а сама девушка залилась веселым хохотом. «Не очень-то вежливо для мужчины спрашивать имя девушки и даже не подумать о том, чтобы первым представиться самому». Лукаво улыбнулась она, обходя столик и присаживаясь на свободный стул. «Разве мужчина не должен первым представиться даме? Ну, знаете ли, правила приличия там и все такое». «Справедливо», — вынужден был согласиться я. «Но, знаете ли, также невежливо пугать ничего не подозревающего человека». Забавно, но в ответ на эту крошечную колкость ее глаза загорелись весельем. «И все равно», — вздернула она идеальный носик, — «вдруг вы маньяк? Пробрались в этот дом в поисках подходящей жертвы для своих, без сомнения, жутких замыслов». «Думаете, что подобный человек смог бы проникнуть в этот сад?» — не удержался я от усмешки и встречного вопроса. «Скорее уж, виноваты здесь именно вы». «Я?» — удивилась она. «Это в чем же?» «В том, что своей красотой затмили каждый прекрасный цветок этого сада». Не удержался я от комплимента и, судя по ее довольному лицу, понял, что попал в точку. «Можно вашу ладонь?» — неожиданно спросила она, указав на ошпаренные кипятком и успевшие покраснеть пальцы. Мне стало любопытно, и я протянул ей руку. Незнакомка взяла мою ладонь в свою, осторожно ощупав поврежденную кожу тонкими и хрупкими на вид пальцами. Чуть повернула ее, внимательно осмотрев, а затем коснулась кончиками пальцев правой руки. Попутно я отметил два тонких серебристых кольца с изумрудами. Очень тонкая работа. Но то, что я увидел дальше, заставило меня забыть об украшениях. «Я редко видел магию вживую». Оно и неудивительно. Врожденные способности имели только благородные аристократы, а артефакты стоили безумных денег. Но вот сейчас, глядя на то, как покраснение стремительно сходит на нет, а ошпаренная горячим чаем кожа быстро возвращает себе привычный цвет, я вынужден был признать, это впечатляло. «Артефакты», — смущенно улыбнулась она, будто желая оправдаться за то, что только что случилось, и показала на надетые на тонких пальцах кольца. А вообще забавно получалось. Она специально не сказала мне, кто такая, и в то же время сама не стала требовать моего имени. На дурочку она не похожа, а значит, понимает, что я тут не просто мимо проходил, а пришел по какому-то делу, скорее всего, к хозяину дома. Но прямо сейчас, пока мы не представлены друг другу, мы были просто двумя молодыми людьми, что встретились в столь странном месте. Ее это веселило. Я видел по выражению глаз. «О, еще кое-что! Она тут была не совсем одна?» Я чувствовал эмоции по меньшей мере двух человек в дальней части оранжереи. Сейчас они постепенно обходили сад по кругу, следя за нами. Их эмоции походили чем-то на те, что испытывали охранники в аукционном доме. Настороженность, терпеливость и спокойное внимание, направленное прямо на меня. Похоже, что девчонку охраняли, но пока не вмешивались. Может быть, она часто откалывала подобные номера, и они просто привыкли? А может быть, я просто все это себе выдумал? Но спрашивать, разумеется, не стал. Да и не успел бы. Наш диалог все равно не продолжился. «Елена, ты опять изводишь моих гостей?» Мы почти одновременно повернулись, а я еще и встал со стула, не желая проявить неуважение перед идущим в нашу сторону мужчиной. Григорий Распутин оказался высоким мужчиной внушительной комплекции. Вопреки моему представлению, он оказался одет в темно-серый свитер, черные брюки и, выглядящие столь же удобными, сколько и неуместными в данных обстоятельствах, домашние мягкие тапочки. Один из влиятельнейших благородных людей империи встречает гостя в домашних тапках. Рассказать кому не поверят. Но более всего меня удивило то, что выглядел он, дай бог, лет на 45, ну, максимум на 50. Это в то время, когда, по имеющейся у меня информации, ему было уже далеко за 80. Однако хорошо быть целителем. «Прости, дедушка», — с виноватым видом произнесла незнакомка, вставая с кресла. «Я просто хотела познакомиться с нашим гостем». И бросила на меня такой взгляд, что становилось ясно. От вины там разве что одно название. «Скорее уж поиздеваться, будто я тебя, негодницу, не знаю», — доброжелательно улыбнулся Распутин. «И как? Познакомилась?» «О да. Знаешь, а ведь он весьма любопытный парень, дедуль». «Тебе все лишь бы забавляться», — вздохнул Распутин. «Ладно, дорогая, беги, а мне нужно поговорить с нашим гостем». Девушка улыбнулась деду, бросила на меня последний любопытный взгляд и, попрощавшись, направилась на выход из оранжереи. «Итак, молодой человек», — заговорил Распутин, когда его внучка скрылась за дверями. «Вы хотели поговорить со мной, если не ошибаюсь?» «Да, ваше сиятельство», — вежливо кивнул я. «Меня зовут Александр Рахманов. Я младший помощник Романа Павловича Лазарева из...» «Я знаю, где работает Рома», — улыбнулся Распутин. «Я так понимаю, что вас интересует мое заключение по делу Анатолия Димитрова, ведь так?» «Вы проницательны, ваше сиятельство». «Несложно быть проницательным, когда меня просят о встрече адвокаты обвиняемой через сутки после того, как я произвел эксгумацию тела и выдал повторное заключение, которое отправит ее в тюрьму». Без веселья в глазах коротко улыбнулся Распутин, всем видом показывая, что эта ситуация не вызывает у него симпатии. «Я не очень хорошо знал Анатолия, но был знаком с его отцом. Достойный человек, хоть и не без некоторых недостатков». Это он так обтекаемо намекнул на азартные игры? Ну, то, что не стал говорить в лоб, интересная деталь. «У нас у всех есть свои недостатки, ваше сиятельство», — вежливо ответил я ему. «Но вы правы. Я действительно хотел бы поговорить насчет вашего заключения». «Что же, молодой человек, присаживайтесь. У меня есть полчаса до следующей встречи. Надеюсь, я смогу ответить на ваши вопросы». Разговор вышел не очень результативным. Тем не менее, кое-что я узнал. По словам Распутина, Анатолия действительно отравили ядом. При этом каким-то очень хитрым. Как сказал Распутин, эту дрянь практически невозможно обнаружить. После попадания в организм она начала медленно воздействовать на сердечную мышцу, постепенно ослабляя ее. Конечным итогом воздействия яда стало резкое сужение коронарных артерий. Настолько, что вызвало практически мгновенную ишемию миокарда. Как результат, стремительный сердечный приступ такой силы, что спасти Анатолия мог лишь целитель уровня самого Распутина, окажись он в этой комнате в момент произошедшего. Либо же очень дорогой исцеляющий артефакт. В последнем случае Григорий, по его же собственным словам, не ручался, но шансы были. Суть в том, что обнаружить остатки воздействия яда он смог благодаря своим способностям. Реликвии Распутиных, точнее, ее особенности, крылись в анализе и воздействии на клетки организма. По желанию, они могли провоцировать регенерацию на клеточном уровне, стимулируя этот процесс. Короче, именно это была не такая уж и важная информация. Главное то, что обнаружить яд мог лишь Распутин. Это я для себя отметил. «Ваше сиятельство, могу я задать вам не самый тактичный вопрос?» «Только в том случае, если ответите потом на мой», — неожиданно сказал Григорий, чем удивил меня. Подумав буквально пару секунд, я согласно кивнул, но сразу же предупредил о том, что если вопрос касается моей работы, я не смогу дать ответа, так как связан клятвой адвокатской тайны со своим клиентом. Тут этот постулат соблюдался так же рьяно, как и в моем прошлом мире. «Что же, молодой человек, спрашивайте». «Почему вы решили вмешаться в это? Простите, если вопрос покажется грубым, но вы не похожи на человека, который оставит свои дела ради того, чтобы поучаствовать в расследовании просто из-за того, что ему неожиданно стало скучно». Распутин нахмурился, проведя ладонью по гладко выбритому подбородку. «Как я уже сказал, Александр, я знал отца Анатолия», — не сразу ответил он. «Мы не были друзьями, но знакомы достаточно тесно, чтобы принять смерть его единственного сына достаточно близко к сердцу. И мне не хотелось бы, чтобы та, кто убила его, укрылась от правосудия». «Вина баронессы Димитровой еще не доказана, ваша светлость». «Точно так же, как не доказаны и обратные», — мягко возразил он. «И, насколько я знаю, с учетом всего, это лишь дело времени». «Не поймите меня неправильно, Александр. Как бы оно ни выглядело со стороны, я не испытываю к этой девушке злобы или ненависти. Пусть она и совершила то, что я считаю неприемлемым, судьбу ее буду решать не я. Ее решит суд. Я лишь хочу помочь ему в раскрытии истины. Вот и все». «Но в исходе вы не сомневаетесь?» «Считаю, что если все указывает на то, что перед тобой лежит яблоко, это яблоко и есть», — пожал плечами Распутин. «Ваша светлость, позвольте еще один вопрос». «Уговор был на один?» — усмехнулся он, но затем кивнул. «Но я не против. Что вы хотите знать?» «Скажите, кто-то другой, кроме вас, мог бы обнаружить последствия отравления?» В этот момент глаза Распутина чуть сузились, и из них пропало веселье. «На что вы намекаете, молодой человек?» «Лишь на то, что все это выглядело удивительно удачным совпадением. Единственный человек, по вашим словам, который мог бы обнаружить след убийства, ведущий прямо к нашей клиентке, сделал это в тот самый момент, когда было необходимо». Осторожно, но твердо произнес я. «Извините, если это прозвучало грубо, но, на мой взгляд, это звучит слишком удачно». «Здесь нет никакой загадки». Распутин покачал головой, будто сказанное мною было не более чем глупостью. «Я лишь сделал то, что от меня требовалось. Вот и все». Мой мозг лихорадочно работал. Что-то в его словах меня цепляло, но я не мог понять, что именно. «Понимаю, ваша светлость. И еще раз извините, если мои рассуждения показались вам грубыми». «Будет вам, Александр. А теперь я хотел бы задать свой вопрос. У меня не так много времени, совсем скоро у меня назначена другая встреча». На лице Распутина появилась улыбка, но в этот раз она выглядела как-то иначе. Может, мне показалось, но он будто был рад тому, что этот разговор подходил к концу. «Конечно, ваша светлость», — понимающе кивнул я. «Что вы хотели спросить?» «Вы сирота?» «Владея я собой недостаточно хорошо, этот вопрос оказался бы для меня подобен пощечине. Я не любил говорить о своей семье, что в прошлой жизни, что в этой». «Не совсем, ваша светлость», — сказал я спокойно. «Отца я не знаю, а мать бросила нас с сестрой еще в то время, когда мне было 12». «А почему вы спросили?» «Можете назвать это простым любопытством», — добродушно рассмеялся он, вставая с кресла и показывая тем самым, что разговор окончен. Только вот у меня было стойкое ощущение, что он таким образом отделался от моего собственного вопроса. Ладно, Разговор вышел прелюбопытный. Единственное, о чем я жалел, что не мог прочитать Распутина и подтвердить его слова. Чтение эмоций — отличный помощник в том, чтобы распознать ложь. Оно не работало как детектор лжи, скорее помогало понять, врет человек или нет, если знать, что они чувствуют при разговоре. Но и тут имелись свои проблемы. Нельзя поймать на лжи того, кто не просто врет тебе в лицо, но истинно верит в то, что говорит правду. И все-таки что-то не давало мне покоя. Что-то не сходилось. Я прокручивал диалог всю поездку до своей следующей цели, думая над каждым словом. Думал, думал, думал. Но так ни к чему не пришел. Даже тогда, когда машина остановилась перед домом в одном из хороших жилых кварталов на краю столицы. Именно здесь жила служанка, которая и сообщила следователям, что видела, как Изабелла направилась с вином в кабинет мужа. Я созвонился с ней заранее, так что она знала о моем визите и ждала меня. Звали девушку Юлией, 23 года. У почившего барона Димитрова она работала 3 года. Разговор у нас не задался еще с того момента, как она встретила меня. Едва только открылась дверь, как я сразу же ощутил ее негативные отношения к себе. Резкие, рубленные фразы, враждебность в голосе. Наш разговор протекал так, словно я ее пытать собирался. Сдержанная агрессия содержалась чуть ли не в каждой реплике. Мы сидели на креслах в просторной гостиной, когда постепенно, по мере нашего разговора, я понял, в чем была причина. Решился спросить то, что само собой напрашивалось. «Вы любили барона? Ведь так?» А вот тут, да, эти слова оказались для нее подобны удару по лицу. «Вы понятия не имеете, что он был за человек», — процедила девушка сквозь зубы, явно сдерживая слезы. «Он был прекрасным и добрым, всегда заботился, не только обо мне, обо всех своих слугах. Не его вина, что отец так его подставил и оставил столько долгов. Он всеми силами пытался исправить ситуацию и в то же время помогал мне и остальным». «Он чем-то помог вам?» — сразу же навострился я. «Моя мама больна. Его благородие помог ей получить лечение. Без него она умерла бы в позапрошлом году. Я только начала у него работать, а он просто взял и помог. Я даже не рассказывала ему». «Так, она сейчас расплачется». Я мысленно поздравил себя, а затем также мысленно и обругал. «Так, спокойно. Плевать, что она только что похоронила свои показания». Я протянул руку и взял ее ладонь в свою. «Я понимаю, что он был важен для вас, Юлия. Но должен спросить вас о той ночи, когда он умер». «Когда она его убила, вы хотели сказать?» Едва ли не истерично воскликнула девушка. «Я видела, как она наливала ему вино в бокал. Я хотела сделать это сама, но эта дрянь отослала меня прочь. Сказала, чтобы не смела вмешиваться в ее дела». «Так, так, так. Хотелось бы посетовать на то, что все выглядело крайне странно. Так еще и, если верить ее эмоциям, она говорила чистую правду. По крайней мере, верила в это всей душой». «Юля, вы сказали, что она взяла бокалы, а бутылка, что было с ней?» «Да откуда мне знать?» — всплеснула она руками, вырвав ладонь из моей руки. «Это она отравила его. Я читала выпуски новостей». Тут уже удивился я. «Какие еще выпуски?» Вместо ответа Юлия достала телефон и, найдя что-то, показала экран мне. На дисплее была открыта страница столичного вестника с кричащим заголовком. «Кровавая баронесса. Дворянский титул ценою в жизнь». «Что это за хрень?» Я смотрел на текст статьи и буквально хотел волком взвыть.